Эпиляцию своим волосатым ногам сделай, а то не скоро у вас с мужем эти чики-чики случатся. Ворчливо посоветовала Рахни на прощание Сергей, когда они стали пересекать пустырь между тем зданием и руинами института. Благо, там рос низкий густой кустарник, сквозь который проглядывали отдельные части легковых автомобилей. Вечухам будет непросто их схватить. Во всяком случае, Маломальский надеялся на это. Они преодолели около 30 метров к заветной стоянке бронетранспортера, когда летающие бестии заметили их и стали снижаться, дико вопя. Сергей то и дело поглядывал вверх, держа оружие наготове. И вдруг он почувствовал, что нечто мешает ему идти. Ноги были как будто опутаны. С усилием сделав несколько шагов, он упал, и какая-то сила поволокла его назад. Сергей перевернулся на спину. Штаны были облеплены тонкой прочной паутиной. Наверное, самка Арахны выстрелила в него этой нитью. И теперь самец быстро наматывал на свои передние лапы клубок, подтаскивая к себе жертву. «Черт! Странник, твою же мать!» — заорал Маломальский, пытаясь ухватиться руками за что-нибудь, что остановит его, но это никак не удавалось. Тогда он прицелился в паука, однако выстрелить ему помешала Вечуха. Крылатая тварь пронеслась совсем близко, и Сергей, что есть сил, вжался в землю. «Странник, ты где?» А напарник Бума вытворял что-то непонятное. Он кидал на натянутую клейкую нить разнообразный мусор, прилипавший к паутине намертво. Теперь паук тащил к себе целую гирлянду из автомобильных обломков, дисков, кусков покрышек, глыб разбитого асфальта и деревяшек. А на самом конце этой гирлянды орал Маломальский, пытаясь перепилить невероятно прочную нить своим ножом. «Странник, нет, чтобы помочь», продолжал нашвыривать на паутину всяческий хлам. «Ты какого хрена делаешь?» Одна из вечух спикировала на странника, но Сергей успел дать по ней очередь, и та умчалась прочь с продырявленными крыльями. Тем временем мусор на паутине уже достиг лап и челюстей самца Арахны. Это ему явно не понравилось. Паук замер на некоторое время, потом перекусил нить своими жвалами и потерял к Маломальскому всякий интерес. Сергей, задыхаясь от напряжения, успел таки допилить ножом паутину и вскочил на ноги. Странник подхватил товарища, и они рванули прочь. «Штаны на выброс!» — тяжело дыша протрубил в респиратор Бум. «Хорошо, в рюкзаке запасные имеются, на случай большого испуга!» К счастью, самка Арахны выбрала себе новую цель. С невероятной скоростью и силой из нее вылетела очередная порция клейкой нити, которая попала на крылья, летящие к сталкеру Вечухи. Та завопила и загрохотала по корпусам автомобилей. Самец снова стал быстро собирать паутину. Когда Вечуха оказалась рядом, он молниеносно вонзил в нее жвало. Летающая тварь несколько раз дернулась и затихла, парализованная ядом. Теперь паукам осталось подождать, пока внутренности жертвы не превратятся в жидкую кашу, чтобы высосать ее. А Сергей и Странник наконец оказались в вестибюле разрушенного института. Маломальский судорожно водил лучом фонаря в поисках спасительной машины и заорал от радости, когда у дальней стены увидел обшарпанный БТР-80. Он бросился к машине, распахнул боковой люк и посветил внутрь. Чисто! Напарники залезли внутрь, и Маломальский запер люк за собой. «Только бы машинка на ходу была!» — бормотал возбужденно Сергей, пробираясь к месту механика-водителя. Глава 13. В полумрак. Выбор был непростой. Наведение порядка железной рукой, как и предписывалось законами Рейха, подразумевало применение силы. А сила, в свою очередь, подразумевала жертвы. И это в условиях, когда Четвертый Рейх и без того не мог похвастать численным превосходством перед своими внешними врагами. Однако Гауляйтер понимал, что промедление и нерешительность станут роковой ошибкой не только для его власти на станции, но и, бери выше, для фюрера, для самого Рейха. Да, либерализм мог дорого стоить их крохотному миру, и поэтому в Рейхе зазвучали выстрелы. Очень многие оказались восприимчивы к призывам Ганса, который сумел взорвать их давно зревшее недовольство сложившейся ситуацией. И теперь одноглазого амбала с лысым черепом все называли «топор». Прозвище это появилось не просто так. Он был, пожалуй, самым свирепым мясником тверского гестапо, всем сердцем любящим свою работу. Уже первого его удара обычно бывало достаточно, чтобы лишить человека какой бы то ни было воли к сопротивлению. А тут дело уже дошло до второго. Ганс отлетел к стене пыточной камеры, оборудованной в одном из подсобных помещений бывшей Тверской. Топор не имел привычки приковывать допрашиваемых наручниками. Еще не было у него жертвы, которая могла оказать сопротивление его сокрушительной силе и звериной злобе. Топор был палачом от самого дьявола. Он наслаждался, видя, как жертвы отлетают от его ударов, смеялся довольно, когда они ползали в собственной крови, моля о пощаде. Жалкие ничтожества. Они и не подозревали, что чем больше просишь у палача милости, тем безжалостнее он становился. «Свинья!» — прорычал топор. «Ты продал всех нас, нацию и Рейх, мразь!» «Я никого не предавал!» — простонал Ганс. И тут же чудовищный удар ногой в живот сложил его пополам. «Ты вздумал бунт? И где еще удар? В Великом Рейхе, падла! Продался пархатым большевикам, тварь! Они тебя подговаривали? Они заплатили? Революционеры, драть их колом! Они? Признавайся!» Ганс вдруг затих и уставился на палача сквозь струящуюся по глазам кровь. Более того, он улыбнулся. Натянуто, будто к уголкам рта были привязаны лески. Вздернул распухшую губу над выщербленными зубами. Палач нагнулся с недоверием, всматриваясь в обезумевшего мальчишку. Какого черта он улыбится? Он не знал, что это... Улыбался Моз. Моз нашел нового носителя. «Нет, нет, не покидай, не оставляй меня!» Выдувая в дыры меж выбитых зубов кровавые пузыри, беззвучно забубнил сам себе Ганс. Ганс был слаб, безволен. Он сидел взаперти, и ему грозила неминуемая смерть. К чему рисковать, когда рядом находился такой чудесный экземпляр? «Я признаюсь», — против своей воли выдавил Ганс чужим голосом. «Я все расскажу», — совсем тихо произнес он. «Только тебе. На ухо». «Что ты там лепечешь?» — взревел топор, склоняясь над заключенным. «Нет». «Нет, не надо, не оставляй меня! Он неполноценный, у него всего один глаз!» — лихорадочно зашептал человека, владевшему им существу. «Но он намного сильней. Он прислуживает тому, кто управляет этим мирком. И он может в любой момент покинуть это тесное помещение», — возразил Моз. «Жалься! Молю! Никакой пощады!» — взревел топор. «Говорили, сдохни!» «Жалость?» удивленно повторил незнакомое слово «моз». В мире этого существа, в его системе координат, не было места для чувств, и в особенности для снисхождения к тем, кто слаб. Слабых надлежало порабощать и использовать, а если они были никчемны, избавляться от них. «Я могу, я докажу!» — неслышно завопил Ганс, жмурясь, и тут же на него обрушился еще один удар. «Говори, скотина!» — орал топор. «Я скажу! Я все скажу!» — обессиленно выдохнул Ганс. «Все!» — он зарыдал без слез и ушел в неразборчивый шепот. Топор склонился еще ниже. Ганс открыл глаза и взглянул на него, на широкую бычью шею, на которой от злости и удовольствия от кровавой работы напряглись все жилы и артерии. «Я смогу, поверь», — зашептал человек Моззу. «Мы будем жить! Я хочу жить!» И Мозз решил дать ему последний шанс. Вся воля к жизни, весь запечатанный в разуме страх, вся ненависть и преклонение перед высшим существом в его голове дали Гансу такой импульс, что он, мгновенно вскочив, бросился на одноглазого и вцепился в шею топора зубами. Рот его тут же наполнился ржаво-соленой горячей кровью.